Полный гнев. Попрощался с детишками, вышел. Придерживая стремя ногой, держась за жесткую конскую гриву, почему-то подумал, ну вот, опять по-новому завернулась жизнь, а на сердце все так же холодновато и пусто. Видно, и Аксютка за раз не сумеет заслонить эту пустоту. Не оглядываясь на родных, толпившихся возле ворот, он шагом поехал по улице и, проезжая мимо Астаховского куреня, искоса поглядывая на окна, увидел в просвете крайнего в горнице окна Аксинью. Она, улыбаясь, махала ему расшитой утиркой и сейчас же скомкала ее, прижала ко рту, к потемневшим от бессонной ночи глазницам. Григорий поскакал шибкой полевой рысью. Выбрался на гору и тут увидел на летнем шлиху медленно подвигавшихся навстречу ему двух всадников и подводу. В верховых узнал Антипа Бреховича и Стремянникова, молодого черненького и бойкого казачишку с верхнего конца хутора. «Битых везут», — догадался Григорий, поглядывая на бычиную подводу. Еще не поравнявшись с казаками, спросил, «Кого везете?» Алешку Шамиля, Томилина Ивана и Якова Подкову. Убитые? Насмерть. Когда? Вчера перед закатом солнца. Батарея целая? Целая. Это их, батарейцев-то наших, отхватили красные на квартире в Калиновом углу. А Шамиля порубили так, дуриком. Григорий снял папаху, слез с коня. Подводчица, немолодая казачка с Чира, остановила быков. На повозке редком лежали зарубленные казаки. Не успел Григорий подойти к ней, как ветерком уже нанесло на него сладковато-приторный запах. Алешка Шамиль лежал в середине. Синий старенький чекменишка его был распахнут, холостой рукав был подложен под разрубленную голову, а култышка давным-давно оторванной руки, обмотанная грязной тряпочкой, всегда такая подвижная, была судорожно прижата к выпуклому заслону бездыханной груди. В мертвом оскале белозубого Алешкиного рта навек застыла лютая злоба, но полубеневшие глаза глядели на синее небо, на проплывавшее над степью облачко со спокойной и, казалось, грустной задумчивостью. У Томилина лицо было неузнаваемо, да, собственно, и лица-то не было, а так нечто красное и бесформенное, наискось стесанное сабельным ударом. Лежавший на боку Яков Подкова был шафранно-желт, кривошей, от того, что ему почти начисто срубили голову. Из-под расстегнутого ворота защитной гимнастерки торчала белая кость перерубленной ключицы, а на лбу повыше глаза черной лучистой прозвездью кровенел пулевой надрез. Кто-то из красноармейцев, видимо, сжалившись над трудно умиравшим казаком, выстрелил в него почти в упор, так что даже ожог и черные пятнышки порохового запала остались на мертвом лице Якова Подковы. «Ну что ж, братцы, давайте помянем своих хуторян. Покурим за упокой их», — предложил Григорий. И, отойдя в сторону, отпустил подпруги на седле, разнуздал коня и, примотав повод к левой передней ноге его, пустил пощипать шелковистой, стрельчато вытянувшейся зеленки. Антип и Стремянников охотно спешились, стреножили коней, пустили на попас. Прилегли, закурили. Григорий, поглядывая на клочковато-шерстого, еще не выленившего быка, тянувшегося к мелкому подорожнику, спросил, «А Шамиль как погиб?» «Веришь, Пантелеич? Через свою дурь. Как?» «Да видишь, как оно получилось», — начал Стремянников. «Вчера солнце сполден, выехали мы в разъезд. Платон Рябчиков сам послал нас под командой вахмистра. Чей он, Антип, вахмистр наш, с каким вчера ездили? А чума его знает. Ну да черт с ним. Он незнакомый нам, чужой сотни. Да. Стало быть, едем мы себе, 14 нас казаков и Шамиль с нами. Он вчера весь день был веселый такой, значится, сердце его ничего ему не могло подсказать.